Глава 12. Он все презрел, и нравы, и законы, сей наглый ум для черных дел рожденный, неутомимый, злой, благопристойный, у власти зверь, в опале беспокойный. Авессалом и Ахитофель. Селение Инверери, ныне чистенький провинциальный городок, в те времена жалким видом своих домишек и хаотическим расположением немощенных улиц вполне отвечал характеру сурового 17-го столетия. Но еще более страшную черту той эпохи являла собой довольно просторная, неправильной формы базарная площадь, расположенная на полпути между пристанью и грозными воротами замка с его мрачным порталом, подъемными решетками и боковыми башнями. Посередине площади стояла грубо сколоченная виселица, на которой болталось 5 мертвецов, из коих 2, судя по одежде, были уроженцами Нижней Шотландии. 3 остальных были закутаны в национальные пледы горцев Верхней Шотландии. 2-3 женщины сидели у подножия виселицы и, видимо, оплакивали покойников, в полголоса распевая поминальные молитвы. Впрочем, зрелище это было, очевидно, столь обычным, что не привлекало внимания местных жителей, ибо, столпившись вокруг капитана Дальгетти, они с любопытством рассматривали его воинственную фигуру, блестящие доспехи, рослого коня, и даже не оглядывались на виселицу, украшавшую базарную площадь их селения. Посланец Монтроза отнесся к делу не столь равнодушно, и, услышав 2-3 слова, произнесенных по-английски одним из горцев довольно миролюбивого вида, он тотчас же осадил Густава и обратился к горцу. «Я вижу, у вас тут поработал начальник военной полиции. Не скажешь ли ты мне, за что казнены эти преступники?» Говоря это, Дальгетти взглянул на виселицу, и горец, поняв вопрос скорее по выражению его лица, нежели по произнесенным словам, тотчас же ответил. 3 горцы-разбойники, мир праху их, тут он перекрестился, а 2 с предгорья, чем-то они прогневили Маккалу Мора. И с равнодушным видом, отвернувшись от Дальгетти, пошел прочь, не дожидаясь дальнейших расспросов. Дальгетти пожал плечами и поехал дальше, тем более что 10-юродный брат сэра Дункана Кэмпбелла начал проявлять признаки нетерпения. У ворот замка его ожидало другое, не менее страшное свидетельство феодальной власти. За чистоколом или палисадом, возведенным, по-видимому, совсем недавно в качестве дополнительного укрепления ворот, защищенных с обеих сторон 2 пушками мелкого калибра, было небольшое огороженное место. Посреди него стояла плаха, а на ней лежал топор. То и другое было залито свежей кровью, а рассыпанные кругом опилки отчасти изобличали, отчасти скрывали следы недавней казни. В то время как Дальгетти смотрел на это новое доказательство жестокости, начальник конвоя внезапно дернул его за полу кожаной куртки, чтобы привлечь его внимание, и указал пальцем и кивком головы на высокий шест, на котором торчала человеческая голова, принадлежавшая, несомненно, казненному. Злобная усмешка, скользнувшая по лицу горца в то время, как он указывал на это ужасное зрелище, не предвещала ничего хорошего. Дальгетти спешился у ворот замка, и Густава тотчас увели, не позволив капитану лично проводить его до конюшни, как он к тому привык. Это устрашило храброго воина гораздо больше, чем вид орудий насильственной смерти. «Бедный Густав», — подумал он про себя, — «если со мной случится недоброе, то уж лучше бы я оставил его в Дарнлин-Варахе, а не брал с собой к этим дикарям, которые едва умеют отличить голову лошади от ее хвоста. Но иногда долг заставляет человека расставаться с самым для него близким и дорогим. Пусть ядра грохочут, гремит канонада, вы смерти не бойтесь, вам слава награда. Исполним же долг свой, да будем победу святой нашей вере и славному шведу.